Глава 14. Серпилин положил поверх белья и меховой безрукавки пачку книг, которые достал по его заказу в Москве и в Стегнеев, защелкнул чемодан и поглядел на часы. Даже обидно, что так быстро собрался. 7:40. 8:30 по коням. А она придет самое раннее, за 10 минут до этого. Не успеет раньше. Это у них только так называется, пятиминутка. Оглядев комнату, не забыл ли чего, он увидел на подоконнике отпитую на треть бутылку коньяка и, покрепче вдавив в нее пробку, снова открыл чемодан и положил бутылку. Коньяку он выпил вечером, оскоромился по случаю неожиданного прихода Шмакова. Оказывается, Шмаков уже несколько дней лечился здесь же, рядом, в санатории. Но только вчера вечером узнал и приковылял на костылях незадолго до отбоя. Просидели полтора часа за коньяком, вспоминая, как все это было тогда, в 41-м, когда Шмакова прислали в полк комиссаром. Шмаков после своего ранения вернулся на кафедру экономики в Московском университете. Как был отличный человек, таким и остался. Только ноги нет, по самой некуда, до бедра. И мучается с этим. Культя болит, не дает покоя. Одну операцию сделали, грозят второй. Шмаков приводил на память данные о военном потенциале немцев, взятые по американским источникам. С чем начинали и с чем остаются. Выходило, что, несмотря на все американские и английские бомбежки, уровень выпуска военной продукции у немцев по многим пунктам все еще не падал, а по некоторым даже рос. Но это из последних сил. Потенциальные возможности на пределе. Слушая все это, Серпилин с уважением вспомнил, как еще тогда, летом 41-го, идя из окружения, его комиссар говорил, что немцы зарываются, спешат заглотить больше, чем могут. И видел в этом их страх перед долгой войной, на которую не хватит потенциала. Теперь задним числом корень из этой задачки извлечь не так уж мудрено, но в 41-м надо было иметь хорошую голову на плечах, чтобы при непосильной тяжести обстоятельств продолжать думать, а не просто выйти от горя. И не в Архангельском за коньяком тогда все это говорилось, а в лесу, грызя размоченный в воде последний сухарь, у обочины дороги, по которой всю ночь с грохотом шла немецкая техника. «Да, это был комиссар», — подумал Серпилин, глядя на Шмакова, сидевшего напротив него, прислонив к столу костыли. «Вот уж воистину повезло мне тогда. Стою теперь почти там же, где начинали с тобой воевать. Подзатянулась война. Плохо немцы считали», — сказал Шмаков. «У нас перед войной тоже не сказать, чтоб все хорошо сосчитано было». «Верно», — согласился Шмаков. С одной поправкой. Их отсчет войны с того дня, какой сами себе выбрали, признали себя готовыми, а наш вынужденный, мы с 22 июня начинать свой отсчет не собирались. Надеялись, что начнется в 42-м или даже в 43-м. То-то и плохо. Ну, это уже другая материя. Мое дело считать. И то, что у немцев война была худо сосчитана, чем дальше, тем очевидней. «Вообще-то они счетоводы неплохие», — сказал Серпилин. «Только, может, те из них, которые поближе к истине считали, в свое время слово для доклада не получили». Он посмотрел на Шмакова и подлил в рюмки коньяку. «Выпьем, Сергей Николаевич». Ему вдруг надоел весь их умный разговор про немецкую бухгалтерию войны, потому что был на земле еще и другой счет. Своим могилам на своей земле. Пока все еще на своей. Только на юге несколько румынских уездов заняли, а все остальное пока на своей. А надо к этой осени шагнуть так, чтобы уже не на своей. Шмаков вспомнил, как Серпилин в первом их откровенном разговоре там, в Могилеве, сказал ему: «Эх, Сергей Николаевич, брат мой во Христе и в полковой упряжке». Вспомнил и рассмеялся. Подумал тогда, что ты из семинаристов, а ты, оказывается, из фельдшеров. Его снова потянуло на воспоминания, но Серпилин не поддержал и перевел разговор на другое. Боялся, что Шмаков вдруг заговорит о Баранове, а касаться этой темы сейчас не хотелось. Он проводил Шмакова уже после отбоя и немного опоздал к Барановой. Сказал ей, что задержался служивец. Она не упрекнула, только подняла на него глаза, словно ожидая, не объяснит ли еще чего-нибудь. Но он не стал объяснять, а под утро у них вышла из-за этого первая размолвка. Оказывается, у нее были такие требования к нему, к которым он не привык. «Почему не сказал мне, что у тебя сидел Шмаков?» — спросила она. «Во-первых, глупо. Мы все равно тут все знаем. Но пусть бы даже я не знала, еще хуже. Это же не просто так для тебя, Шмаков. Вы же, наверное, говорили с ним и вспоминали о чем-то важном для тебя. А это и для меня важно. А тебе не говорили и не вспоминали». Она огорченно вздохнула. «Да разве меня только это интересует? А я и не думала, что ты можешь заговорить с ним обо мне. Наоборот, зная, что он сидит у тебя, была уверена, что такой человек, как ты, не захочет говорить с ним обо мне. И правильно. Как раз не хотел говорить с ним о тебе, даже нарочно повернул разговор так, чтобы не возникло. Вот видишь? И все-таки не понимаешь, как для меня все это важно? Что? Все? И почему не захотел говорить с ним обо мне? И о чем говорил с ним, и что вспоминал? И почему пришел ко мне после этого такой чужой и грустный, словно перед этим долго стоял и смотрел в открытую могилу? И не сразу стряхнул с себя это, хотя и старался, я видела. Как я могу чего-то не знать о тебе? Я про теплые носки и про то, что ел и пил, спрашивать не умею. Может, и плохо, но не умею. А что ты думал, почему пришел ко мне не такой, а другой? Как я могу этого не знать? Сам подумай. Мы должны знать друг о друге или все, или ничего. А если ничего, тогда и вообще ничего не надо. Мне во всяком случае. Он отшутился, сказал: «Виноват, исправлюсь». И был рад, что она улыбнулась и больше не говорила об этом. Да, есть привычки, через которые не сразу перешагнешь. Он и так удивлялся себе, сколько было в жизни такого, о чем, казалось, никогда и никому не скажешь. А за эти несколько дней взял и сказал. Наверное, никто о себе заранее не знает, что сможет, а чего так и не сможет рассказать женщине. И он не знал. Но теперь... Из этого утреннего разговора выходило, что ей нужно знать про тебя столько же, сколько знаешь сам. К такой степени близости он не привык и недоумевал, как же это у них будет. Обычно он старался уклоняться в мыслях от сравнения того, что есть, с тем, что было, с той жизнью, которую он прожил с Валентиной Егоровной. Но сейчас подумал об этом. Та, ушедшая в прошлое жизнь, была правдивой с обеих сторон. Иной и не могла быть с такой женщиной, как Валентина Егоровна. Но та правдивость была другой, чем эта, которую сейчас требовали от него. Раньше он давал правдивый отчет в своих поступках и решениях, но думать над своими решениями привык один. Как говорится, знакомил с выводами. А как и почему пришел к ним, оставлял при себе. И если были не согласны друг с другом, чаще всего молчали. Но теперь от него ждали отчета уже не в поступках, а в мыслях и чувствах. А за этим, если поглядеть в корень, стояло желание вместе думать и вместе решать. Но как это так? Решать вместе. Вот уж к чему жизнь действительно не приучила. И стремясь отстоять в себе то привычное, что хотела поколебать эта женщина, вспомнил. Вот решил же сам, без нее, что нельзя ехать вместе на фронт. А потом подумал, нет, неправда, что без нее. И когда решал, и когда говорил ей, все время чувствовал, как она, борясь с собою, дает ему возможность принять это решение. Нельзя себе представить, что она потом упрекнет его. Зачем ты так решил тогда? Если и скажет, то

Если на червонцы, большая, жить можно. А если по нынешним базарным ценам? На 2 кирпича хлеба с довеском. Наверное, после войны твоя пенсия будет все же поболее моей. Пока не думал, дожить надо. Война кончится, доживешь, — сказал отец. Вон сколько теперь вас, генералов. Какой приказ в газете не прочтешь? По 10 генералов. Одни генералы при содействии других генералов. Кто ж его знал, что ты генералом будешь? И звание раньше считалось царское, да и дошел ты до него не сразу. Перерыв был. Перерыв был, это верно, — сказал Серпилин. Когда в прошлом году прочел о тебе в газете, что генералы, что орден дали, 2 недели у колодки всем, кто не придет, газету показывал. И в райисполком с ней ходил. Железо на починку крыши сразу мне дали, безо всякого. — Как же это тебя вдруг взяли и выпустили? — спросил отец. Серпилин не захотел отвечать на этот вопрос, потому что за ним стояло удивление не перед тем, что взяли, а перед тем, что выпустили. Так ничего и не ответил. — Далеко был? — спросил отец. — Без малого Америку видно. — Дорогое дело, — сказал отец. Один провоз туда, сколько государству стоит. А коли еще и обратно, и было не понять, всерьез ли он подумал об этом убытке государству или созерничал по своей привычке. «Вот ты мне скажи, вот ты генерал, — сказал отец после молчания. — Ты товарища Сталина сам видел?» «Видел. Какой он из себя? Как на портретах? Или, говорят, рябоватый? Оспой тронутый. Есть немного. Но ведь умный же он человек, можно сказать, изо всех самый умный, — сказал отец так, словно его нынешнее представление, что Сталин самый умный изо всех, пало в противоречие с чем-то, что думал о нем раньше. Так или нет? Так, а почему спрашиваешь? По-моему, само собой, разумеется. Война больно тяжелая вышла, — сказал отец. Кто ее знал, что она такая будет? Мне 77-й, младшему внуку 9-й. А отцы где? На этих словах постучали, и Серпилин, уже понимая, что это пришла Баранова, и заранее поднимаясь ей навстречу, крикнул: «Входите!» Баранова широко открыла дверь, готовая что-то сказать, но, увидев сидевшего к ней спиной старика, остановилась, поняла, что это отец Серпилина, который уже не должен был приехать, и все же приехал. Поняла и сказала совсем другое, чем собиралась. «Товарищ генерал, принесла вам аптечку на дорогу. Думала прямо в Виллис положить, но его что-то нет». Отец быстро с любопытством повернулся к ней, а Серпилин сказал ей так, словно тут и не было отца: «За аптечку спасибо. А поговорить с тобой нам все-таки надо». И, взяв Баранову под руку, сказал отцу: «Посиди, сейчас приду». Они вышли из дома и остановились за углом у начала длинной аллеи, которая вела к желтевшему вдали главному корпусу. «Отец?» — спросила она. Он кивнул. «Я так и поняла. Почему не познакомил меня с ним?» «Пожалел время на это. У нас и так его мало. Вернусь, объясню. Все равно спросят». «Наверное». Оглядел меня всю от макушки до щиколоток. «Я по-другому его себе представляла», — сказала она, и Серпилин почувствовал, что отец ей не понравился. «Когда же ты теперь едешь?» «Как только машина вернется». «Не задержишься из-за него?» «Теперь уже не могу». «На тебе аптечку». Она все еще держала под мышкой эту аптечку, а сейчас отдала ему. И у него руки оказались занятыми, а у нее свободными. Она обняла его и спросила: «Как же ты теперь будешь жить без меня?» «Все время думала это о себе, а сейчас вдруг о тебе». Серпилин краем глаза заметил, кто-то прошел невдалеке. И она заметила, что он это заметил. «Ничего», — сказала она. «Как мне сын писал, дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. В крайнем случае скажут или напишут, что путается врачишка с хорошим человеком. А я подтвержу, действительно путаюсь.